Орать-то я ору, а сам уже прилег за камень, а потом оборачиваюсь, слежу, как самолет величаво разворачивается на месте, как плывет к удобному месту, подняв двойной фонтан грязи из какого-то болота, и рвет разбег, а вслед ему идет еще одна ракета, но, не долетев, жахает мощно и бесполезно. Я уже засек, откуда идет стрельба, да и не только я. В этом же направлении тянутся паутинки прицельных лучей. Две или три. Одна гаснет, другая зажигается, но наших выстрелов нет. Самолет уже в воздухе, но вместо того, чтобы уйти, он гладет глубокий вираж и включает фары, пробегая ими по возможному расположению вражеского войска. Летчику видно лучше, какая-никакая, но аппаратура стоит. Пятно света скачет и прыгает, выхватывая то какую-то низкорослую рощицу, то груду камней, то ровнехонький лужок, по траве которого перекатываются какие-то волны. Да это же орки! Кидаются в рассыпную от света. В сторону луга уже ушли две очереди, и я решаю не добавлять. Пилот ровным тоном дает корректировку. Слева в рощице кучка, вокруг луга расползлись. Еще отряд идет со стороны гор, будет здесь через минуты три. На ракетный станок в роще. Сейчас я кидаю люстру и ухожу, горючего в обрез. Вам лучше двинуться на юго-запад через болото и дальше по долине ручья. Там чисто. Удачи! И в небе вспыхивает маленькое солнце. Действительно, как люстра. Роль абажура выполняет блестящий парашют-отражатель. Итак, до болота надо перебежать через проплешину, на которой мы садились. А к ней уже ползет спяток орков, вернее, ползли, да так и застыли под неожиданным светом. Упираю свой луч сначала в одну фигуру, выстрел, затем в другую, а остальные успевают скатиться в тень. Внимание, ребята! К болоту бегом, имущество не кидаем, а сам рву вперед, и неподогнанный как следует мешок колотит по спине. А ракетчик у гоблинов, смелый парень, попытался сшибить бомбу, но не попал. И огненная дуга рвется в темноте. Около болотца передышка, и пока группа собирается, я отгоняю смелого парня неточным, но частым огнем. С новой позиции хорошо виден и станок, и любой, кто к нему приблизится. Мы уже хлюпаем по голень в грязи, когда свет наконец гаснет. С одного боку рязко до осока, с другого тоже осока и пологий берег. Слышится натужное дыхание и бумажный шелест травы. Скоро грязь исчезает, и под уже порядком заледеневшими ногами чистый песок. Да и течение ощутимо. Ручей. Из воды не вылезать, они могут нас по запаху учуять. Это Хао. Хоть и против субординации, но по делу сказано. Теперь, когда погони нет, уже ощущается и неудобство мешка, и тяжесть винтовки. Но еще сейчас приходится мутить воду под светом звезд. А основная забота — не попасть в яму или еще какую-нибудь западню. Разведкой дороги занят длинный, которому я с разгона тыкаю в спину, когда он, остановившись, произносит: «Дальше глубоко. Надо, наверное, вылезать». «Да, пора. Эй, команда сзади, все на сушу. Передохнем. Март, ставь сразу сторожа». На берегу сухо, все еще зеленая трава, мягка и заманчива. Март надувает баллончик, ставит режим и отпускает вверх. Проводок дергается и раскачивается. «Костер жечь не будем», — говорю. «Лучше по брикету истратим», — студент. «А мы-то истратим, да ведь не у всех в костюме грелка-то есть». «Не понял». «Я говорю, Ингельс в наше топливо, не в помощь». «Кому?» — обращаюсь. «Тьфу ты пропасть, да как же я не досмотрел-то!» Ингельс сидит во фривольной позе, выжимает свои культурного покроя штаны. Ноги, наверное, синие, да в темноте не видно. Не успел, значит. Хорошо, студент Эсте, давайте за дровами. Да, все, кроме Марта, поищите, кто что найдет. Народ расходится, а я продолжаю речь. Ну, и что с тобой делать, милый? Пустим-ка мы тебя поутру на все четыре стороны, и дело с концом. Идет? Значит, ты хочешь меня убить не своими, так орковскими руками? Ну, зачем же так? Не все же гоблины вокруг. Хорошо, только последняя просьба. Дайте мне с собой хоть какое-нибудь оружие, чтобы погиб в равном бою. Да, ну и жизнь у вас тут. Если в мирное время на свободной земле шаг ступить боишься. Ладно уж, если так страшно, оставайся с нами. Нет, ты сказал, и я уйду. Твое дело. И на том порешили. С дровами плохо. Эсте притащил с корнем выдранный колючий куст, длинный, наломал где-то веток, и все. Костерчик, конечно, жиденький, но хоть что-то. В округе все спокойно, хотя и не чисто. Сторож показывает небольшой фон, но это ничего. Меня беспокоят только орки. Ингельс уже дремлет у огонька. Да, вообще надо передохнуть до рассвета. Оставляю вахту студента с Хао за то, что дров мало принесли. Первыми стоять будут. А остальные, кто как может, располагаются вокруг огня. И на этом все. Будет меня уже Март. А рядом Эсте угольки ворошит, и дымок от них смешивается с туманом, белым и легким. Даже удивительно, как это через него нельзя разглядеть что-нибудь дальше, чем в 10 шагах. Холодно, светло. Все спокойно. Это Март. Полчаса назад в километре пробежали 2 орка, и все, тишина. Прекрасно. Давай поднимай ребят. А где Ингельс? Я его что-то не вижу. Ушел? Взял мой нож и ушел. А что, ты сам так решил? Так что ничего? Ай, хрен с ним. Еще я буду заботиться о том, кто в меня камни кидал 2 дня назад. Проснувшиеся, охая, тянутся к костру. Но от него тепла не больше, чем от свечки. Давайте-ка поедим и вперед как можно быстрее. Народ и сам догадался. Я тоже тащу из мешка небольшую банку и, повернув донышко, кладу в карман. Выжидаю минуту, а затем, уже сидя на рюкзаке, как на троне, вскрываю консерву. От горячей жижи поднимается пар, но ради быстроты я даже не жду, пока подостынет. Ребята тоже управляются быстро и складывают банки в кучку. А Эсте кидает спичку. Под змеиное шипение, превращающееся в зеленоватую пыль с свалки, мы покидаем поляну, растянувшись цепочкой 20 метров. Судя по снимкам, где-то здесь должен быть кусочек старой дороги, без начала и без конца. Вот к нему-то и лежит сейчас наш путь. А по этой дороге идти будет проще, не то что сейчас. То густые кусты, то каменистые склончики, то овраги с темными озерцами на дне. К таким озерцам Хао приближаться настойчиво не советовал. Да и сторож тоже, отнюдь не на нуле. А около каждого 2-го оврага начинают фиолетовой лампочкой мигать. Куда спокойней по бугоркам, да по горблям глиняным карабкаться. Солнце уже вышло на небо, и туман разогнало. Играет радужинками в камнях, на пожелтелых стеблях. Скрашивает спокойным светом мрачную угловатость елей и сосен. Просеивается через решетку еще не опавших листьев. Я на ходу беседую со всеми, кому не лень. Конкретно с Эсте и Хао Шеном по поводу ночных событий. Общее мнение склоняется к тому, что это была случайность. Шел себе боевой отряд, увидел садящийся самолет, ну и решил встретить, как подобает. Причем на серьезное дело шли херутовцы, раз ракеты тащили. Они это оружие применяют крайне редко, всего раза 4 и было за всю историю. Если, конечно, король нам и здесь не врал. Продвигаемся мы все же крайне медленно, несмотря на то, что сил уходит неимоверное количество, и к дороге выбираемся лишь к полудню. Первым просветы замечает Длинный и машет рукой остальным. Уже тихо, спокойно и осторожно мы подбираемся к последним стволам. Сторож сторожем, а береженого Бог убережет. Дорога ничего особенного собой не представляет. Просека, чуть-чуть подсыпанная подушка, а на ней остатки мостовой. Посеревшие от времени плиты, ближе к обочине замшелые. Сквозь стыки пробиваются тщедушные деревца. Не то чтобы молодые очень, а просто уродцы. И травка тоже здесь няхти. Хао поясняет. Древняя дорога очень. Если на ней уже что-то расти может. А кто строил? Эльфы, пожалуй, больше некому. А из щепкачей, если взять кого? Нет, щепкачи, они на то и есть, что ничего серьезного не оставили. Слишком короткая судьба у них была, да и сильным дороги ни к чему. Ладно, двинулись, теперь дело быстрее пойдет. И мы выходим на дорогу. Для чего же приятно топать по твердой и сравнительно ровной мостовой, которая, правда, виляет из стороны в сторону, обходя скалу, холмики и болотца.